«Майкл, что случилось?» — спросила испуганная мама, когда отец ворвался домой с глазами полными ужаса. «Я кое-что сделал, и это не сойдет мне с рук». «Что случилось?» «Гавардайнер, он... Я его... Он сказал...» Ничего связанного папа так и не смог выдавить, когда топот ног заполонил коридор, и в нашу дверь стали долбиться безопасники. Дейтона дома не было, а я сидела на своем матраце в ужасе. «Майкл, что...» — начала мама, но он ее не слушал. Папа подбежал ко мне, прижал к себе и прошептал в ухо. «Никогда ничего не бойся, моя девочка. Знай, ты очень сильная, и я горжусь тем, что я твой отец». Дверь уже была готова разломаться на щепки от ударов безопасников, а я сидела, обессиленная, и плакала, пытаясь спрятать папу в своих руках, чтобы его не тронули, чтобы никуда не увезли. «И запомни вот еще что», — сказал напоследок Майкл. «Когда тебе станет действительно тяжело и встанет выбор между жизнью и смертью, выбирай жизнь, Алексия. Всегда выбирай жизнь и борись». Когда безопасники выломали дверь, начался кошмар. Папе заломали руки, кинули лицом в пол, хотя он даже не сопротивлялся. Мама кинулась на ближайшего военного, но тот отшвырнул ее, как тряпку. Я оцепенела и прикусила губу до крови. Когда папу выволокли из комнаты, мама билась в рыданиях, а я не могла понять, почему из всего, что можно было сказать в последнюю нашу встречу, отец сказал именно это.